Глава 10. Бен Тэтлоу ждал Килкенни у хребта на Тексас-Флет. Он очень устал за последние дни, и Лэнс сразу заметил темные круги у него под глазами. «Мы уже выбрали вашу 1000 голов», — сказал Бен. «Старались отбирать помоложе». Килкенни осмотрел свое стадо и остался доволен. «Пересчитывать не буду, Бен. Достаточно вашего слова». Бен привстал в стременах и выкрикнул несколько команд своим ковбоям. Стадо пришло в движение. Килкенни смотрел на сплошной поток животных и ощущал незнакомую радость от того, что стадо принадлежит ему. Теперь он был владельцем богатого ранчо, и у него наконец-то есть свой дом. «Хорошее место у вас в горах?» — спросил Бен. «Лучшее в округе». Бен помолчал и снова заговорил. «Что будет с моим отцом?» «Трудно сказать. Времена меняются, и люди хотят видеть, что закон действительно существует, и никому не позволено нарушать его. А эти перемены касаются ганфайтеров, ну, например, как вы и Хэвиленд. Ганфайтеры, Бен, вымирают, как бизоны. Наше время заканчивается. Поэтому я и купил себе стадо. Хочу спокойно жить у себя на ранчо и держаться подальше от неприятностей». Килкенни говорил, а сам с тревогой поглядывал на узкое ущелье между Тексас-каньон и Норс-Форк, через которое им предстояло пройти. Словно прочитав его мысли, Кейн Брокмен проскакал мимо и направился к Тексас-каньон, а Шорти погнал своего коня к Норс-Форк. «Человек должен меняться вместе со временем», — продолжал Лэнс. «Нельзя цепляться за прошлое. Для людей моей профессии это означает смерть. Не сейчас, так через месяц или через год. Ганфайтеры почти никогда не умирают своей смертью». После полудня они сделали привал, чтобы пообедать. К этому времени вернулись Брокман и Шорти. «Ну что?» — спросил Килкенни, когда Брокман соскочил с седла и подошел к нему. «Я видел там следы. Похоже, Хэвиленд со своими людьми уже знают о нас». «Сколько их?» «В Тексас-каньоне, судя по следам, было человек 5 или 6. Но Шорти говорит, что на Норс-Форк тоже кто-то был». Килкенни кивнул и подошел к Бену Тэтлоу, который ел вместе со своими ковбоями. «Хэвиленд со своими где-то здесь, неподалеку. Если они появятся, то вы, ребята, занимайтесь стадом и не вмешивайтесь. Мы справимся втроем». Он внимательно осмотрел небритые запыленные лица. Все эти люди работали на форти и знали тех, кто был сейчас Хэвилендом. Они молча жевали бобы с мясом, не поднимая глаз на Килкенни. «Втроем против 20 или 30 человек?» — спросил кто-то. Лэнс не ответил. «Я вот что скажу». Дэнни Стайгер доел остатки бобов и поднялся. «Хэвиленд никогда мне не нравился, так что если понадобится, можешь рассчитывать и на меня». «Спасибо, Дэнни», — кивнул Лэнс. «А я уж лучше буду смотреть за стадом», — сказал другой ковбой. Остальные ждали, что скажет Бен. Он почувствовал их молчаливый вопрос и поднял голову. «Вот что, парни, я взял на себя обязательство доставить стадо в долину и не намерен менять решение. Если кто-то из вас собирается стать на сторону Хэвиленда и Энди, то пусть лучше уезжает прямо сейчас. Те из вас, кто хочет помогать Килкенни, могут это делать. Кто не желает драться, пусть занимается стадом. Я, например, именно так и сделаю, потому что не могу стрелять в собственного брата. И еще одно. Если вы хотите помочь Килкенни, то не рассчитывайте, что Энди не будет стрелять в вас, потому что знает в лицо». Он хотел добавить еще что-то, но передумал и отошел в сторону. Вздымая клубы пыли, стадо медленно двигалось на север. Килкенни держался далеко впереди, чтобы пыль не мешала видеть дорогу. Кейн Брокмен, казалось, дремал в седле, но на самом деле был начеку, уверенный, что без драки не обойдется. Оглядываясь по сторонам, Лэнс вдруг почувствовал в воздухе запах недавно осевшей пыли и тут же заметил следы четырех лошадей, пересекавших дорогу. Он повернул коня и направил его по следам. За большим камнем, ярдах в 50 от дороги, стояли четыре всадника. Песок скрадывал стук копыт, и они не слышали Килкенни, наблюдая за приближающимся стадом. «Интересуетесь коровами, джентльмены?» — спросил Лэнс. Они разом повернулись, изумленные его внезапным появлением. «Тебе-то что за дело?» — мрачно спросил один из них. Килкенни подъехал поближе, чувствуя, как в груди у него закипает ярость. Впервые он защищал не только собственную жизнь, но и свое с Ритой будущее. Эти вспышки бешеной ярости, которые он иногда испытывал, раньше очень беспокоили его. Если их не контролировать, то можно стать обыкновенным убийцей, убивающим людей просто потому, что у него плохое настроение. Но сейчас Лэнс и не пытался подавить эту ярость. «Это стадо принадлежит Форти, пока не окажется на моем ранчо, и мне не нравится, что вы крутитесь вокруг». Они молча смотрели на него. «Ну что же вы, черт возьми, вас четверо против меня одного. Беритесь за револьверы или убирайтесь отсюда!» У широколицего средних лет ковбоя задергалась щека. «Это ты мне говоришь, чтобы я убирался?» Его рука уже легла на рукоять револьвера, когда Килкенни вонзил шпоры в бока своего коня, который встал на дыбы и грудью обрушился на лошадь ковбоя. Та прокинулась на землю, придавив седока, а Лэнс был уже среди оставшихся троих ковбоев. Револьвер был у него в руке, но он не стал стрелять, а наносил удары стволом кольта. Один из ковбоев свалился с седла, получив удар по голове, второму стволом распороло щеку, и он, пришпорив коня, бросился на утек. Третий ковбой, пораженный такой свирепой яростью, поспешно поднял руки. «Все, все, не надо, уймись!» Лэнс остановился и взял себя в руки. «Ну-ка, помоги своему приятелю выбраться из-под лошади!» — приказал он. Ковбой начал быстро отстегивать револьверный ремень. «Не надо!» — остановил его Лэнс. «Пусть револьверы останутся у тебя!» «На случай, если решишь испытать судьбу!» Ковбой, стараясь не делать резких движений, слез с седла и помог товарищу. «Ты же мне ногу сломал!» — стонал тот. «Когда играешь в такие опасные игры, амиго, надо понимать, чем рискуешь!» — сухо заметил Килкенни. Но, тем не менее, тоже сошел с коня, чтобы помочь. «Надо вправить кость!» Так что придется тебе потерпеть. Вдвоем они поставили кость на место и туго привязали к ноге кусок дерева. В это время начал приходить в себя другой ковбой, получивший удар по голове. «Забери у него оружие», — приказал Килкенни, помогавшему ему ковбою. Тот удивленно взглянул на него. «Ты доверяешь мне взять у него оружие?» Лэнс кивнул. «Доверяю. Ты, может, и крутой парень, но ведь не дурак». К вечеру стадо было уже в долине. Бен Тэтлоу с восхищением смотрел на изумительную панораму, открывшуюся перед ним. «Бог мой, какая красота!» — невольно вырвалось у него, когда они с Килкенни стояли на гребне хребта. «Да, Бен, это и есть мой дом», — просто ответил Лэнс. Переночевав в долине, Бен и его люди уехали, а Килкенни остался с Брокманом и Шорти. Хэвиленд никак не давал о себе знать. Через два дня Лэнс привез на ранчо Риту, которая ждала его на КР вместе с Бриго. Шорти ожидал их на веранде. «Тебя ждут, Лэнс. Джек Тэтлоу прислал человека. Хочет поговорить с тобой». Килкенни оглядел незнакомца. «О Хэвиленде что-нибудь слышно?» «Большинство людей ушло от него», — ответил незнакомец. «Теперь с ним не более 5 человек. Энди тоже там». «Что нужно Тэтлоу?» «Он не сказал. Старик крепко сдал в тюрьме». Оставив лошадей в городской конюшне, Килкенни и Брокмен пришли в офис шерифа. «Рад вас видеть, джентльмены!» Мэйси с улыбкой встал им навстречу. «Тэтлоу хотел видеть вас, Лэнс!» «Как дела в городе?» «Лучше не бывает. За 2 недели ни одной драки!» Шериф показал Килкенни, где находится камера Тэтлоу. Хэвиленд и Энди так и не попытались освободить его. «Не думал, что ты придешь!» Джек Тэтлоу подошел к решетке. Некоторое время они молчали, рассматривая друг друга. Лэнсу показалось, что Тэтлоу почти не изменился, только взгляд у него стал еще более тяжелым и жестоким. Но сейчас в его глазах отражалось странное, мрачное торжество. Килкенни был озадачен. Тэтлоу молчал и, похоже, не собирался говорить, зачем хотел видеть его. «Я купил часть вашего стада у Бена», — сказал Лэнс, чтобы прервать затянувшееся молчание. Тэтлоу по-прежнему молчал. «Вы хотели поговорить со мной?» — спросил Лэнс, подавив растущее раздражение. «А я передумал», — ответил Тэтлоу и отвернулся. Лэнс встревожился. Что-то здесь было неладно. Он оглянулся на пустой коридор и снова внимательно посмотрел на Тэтлоу. «Тогда я пошел. Просто мне хотелось посмотреть, как выглядит человек перед смертью», не поворачиваясь, глухо проговорил Тэтлоу. Килкенни быстро прошел обратно по коридору и вошел в офис Мэйси. Шериф повернулся к нему. «Чего он от вас хотел?» Не отвечая, Лэнс вышел на улицу и застыл. Посреди мостовой стоял Энди Тэтлоу, но смотрел он не на Килкенни, а на Кейна Брокмана, который тоже не сводил с него глаз. Улица была пуста. «Ну что, Брокмен?» Голос у Энди был уверенный. «Начнем?» Кейн вышел на середину улицы и остановился, чуть наклонив голову и опустив руки так, что ладони едва не касались рукояток револьверов. Килкенни отлично понимал, что происходит, и видел, как удивлен Тэтлоу. Очевидно, Хэвиленд, который знал Брокмана еще по старым делам, ничего не сказал Энди о грозной репутации Кейна. Было ясно, что Энди не ожидал увидеть перед собой ганфайтера, но был достаточно опытен, чтобы сразу узнать такового в Брокмане. «Ты умрешь, Брокмен!» — крикнул он, подбадривая сам себя. Кейн, по-прежнему молча, медленно двинулся к нему. Энди отступил на шаг и быстро выхватил револьвер. Его палец был уже на спусковом крючке, когда рявкнул тяжелый кольт Брокмана. Пуля ударила в плечо Энди, и его выстрел был неудачным. Вторая пуля попала Тэтлоу в грудь, и он вцепился в перила моста, чтобы не упасть. А Брокмен все шел на него, стреляя без остановки, пока изорванное пулями тело Энди, переломив перила, не рухнуло в ручей. Из офиса вышел Лил Мэйси и остановился рядом с Килкенни. «Похоже, в этих местах неважный климат для семьи Тэтлоу», — сказал Брокмен, повернувшись к ним и перезаряжая револьвер. «Смотрите в оба, ребята», — предупредил Мэйси. «Он вряд ли пришел сюда один». Килкенни думал точно так же. Джек Тэтлоу наверняка послал за ним, чтобы дать возможность Хэвиленду убрать Брокмана, а тот поручил это Энди, не предупредив, что придется иметь дело с профессиональным ганфайтером. Что ж, похоже на Хэвленда. Кейн, ты пока давай, быстро купи, что нам нужно, а я заберу наших лошадей и возвращаемся домой. В огромной конюшне царил полумрак, кое-где рассеченный яркими лучами солнца, пробивающимися сквозь небольшие окна над самой крышей. Лэнс отвязал своего коня и повернулся к жеребцу Брокмана, когда в дальнем конце конюшни за рядами пустых фургонов блеснула шпора. Хэвеленд! Лэнс осторожно прокрался к ближайшему фургону и тихо присел, пытаясь рассмотреть что-нибудь между колесами. Глаза его скоро привыкли к полумраку, но Хэвеленда за фургоном не было. Лэнс поднялся и тут же грохнул выстрел. Пуля прошила фургон у него над головой. Он бросился на землю, выхватил револьвер, откатился в сторону и дважды выстрелил. С матерчатого верха одного из фургонов соскользнуло ружье и свесилась окровавленная рука. Лэнс не видел, кто это, но был уверен, что не Хэвеленд. Сколько с ним людей? Говорили, что не больше пяти. Энди мертв, этот тоже. Значит, еще как минимум трое. Опустившись на колено за колесом фургона, Лэнс прислушался. Они должны спешить, ведь в городе наверняка слышали выстрелы. Справа, в проходе между фургонами, послышались осторожные, мягкие шаги. Где-то близко, слева, чуть звякнул металл. Двое заходят с разных сторон. Лэнс бесшумно встал на колено и влез на фургон. Сверху он сразу увидел двоих ковбоев, осторожно идущих по проходу навстречу друг другу. Обычно Лэнс редко пользовался обоими револьверами, но сейчас выбора не было, и оба кольта загрохотали в его руках. Одного противника он убил сразу, второй успел выстрелить, но тут же выронил винтовку и схватился за окровавленное лицо. Лэнс спрыгнул на землю и встал в проходе между рядами фургонов. «Хэвеленд, что же ты прячешься? Ты ведь хотел встретиться со мной!» Хэвеленд неслышно появился из полумрака в 20 шагах от него. Их выстрелы загремели одновременно. Пуля обожгла правый бок Лэнса, но он увидел, как Хэвеленд пошатнулся. На груди у него расплылось темное пятно крови. Еще секунду он смотрел на Килкенни ненавидящим взглядом, а потом упал на грязную солому конюшни. Лэнс некоторое время стоял неподвижно, прислушиваясь. После грохота выстрелов тишина была просто оглушительная. Он пошел было к выходу, но, уловив позади шорох, резко обернулся, вскинув кольт. Ди Хэвеленд, окровавленный, грязный, снова стоял на ногах и уже поднимал револьвер, когда Лэнс выстрелил. Тяжелая пуля угодила Хэвеленду в зубы, превратив лицо в кровавое месиво, и труп ганфайтера упал на землю. Рита ожидала Килкенни и Брокмана на веранде дома. Кейн приветливо махнул ей рукой и поехал к конюшне, а Лэнс остановился и сошел с коня. «Рита!» Он обнял ее и вдохнул аромат ее волос. «Ты знаешь, в Хорсхеде пока нет церкви, и я вот подумал, может, нам съездить туда, где она есть?» Рита подняла голову и вопросительно посмотрела на него. «Да», — кивнул он, — «все кончено. Теперь мы можем жить спокойно». Он поцеловал ее в губы, и она горячо и нежно отвечала на его поцелуи. Время для них остановилось. И только шепчущий в соснах ветер бесконечно повторял нежные слова любви над долиной шепчущих ветров. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».